Ангелина Мэри Браун. Англия. Ангелина Мэри Браун родилась в Йоркшире, колледж закончила в Бруклине, работала консультантом в одном из банков Чикаго, но однажды вдруг увидела все по-новому и сменила род занятий и континент. Она заявила в «Нью-Йорк Таймс»: «Счастлив тот, кто не чувствует, что в другом месте ему было бы лучше», и вернулась в Англию. Ее прозу печатали «Пингвин», «Хэмиш Хамильтон», «Клуб читателей Лондона» и старый британский издатель Питер Оуэн. Сейчас она работает школьным библиотекарем. Свои литературные занятия считает пороком и давно устаревшей привычкой. Она утверждает, что развод достался ей в наследство от разводов ее бабушки и матери. В интервью одной газете она сказала, что литература — это разновидность бракоразводного процесса. Романы «Как я пошла на чай и не вернулась» и «Летучие мыши как любовники». Живет с матерью в доме на берегу Темзы и разводит кактусы, лихорадочно умна. До ужаса боится наводнений. Настоящий рассказ был напечатан в Лондонской Таймс. Эвелин. Должна сказать сразу, Эвелин быстро стала нашей общей любимицей. Она была из семьи моего мужа, но ее одинаково любили и мои, и его родственники. Она была красива. В глазах у нее всегда оставалось немного вчерашнего дня, а на губах — завтрашнего. Но этот завтрашний день не был общим для нас и для нее. Дело в том, что по ее губам было видно, что она больна. Больна какой-то болезнью, которая была ей так же к лицу, как и платье, которое она носила. Она могла зайти в магазин, не выбирая, купить любую вещь своего размера, и та идеально ей подходила. Точно так же она могла мимоходом заглянуть в любую больницу и выбрать любую болезнь своего размера, и болезнь тоже идеально подошла бы ей. Ее разговоры со мной никогда не были обменом мыслями, но всегда только чувствами. Она изумительно искренне говорила о страхе, любви, ненависти или удовольствии. Выглядела она счастливой, и это счастье не замутили даже ее болезнь и смерть. Это был, разумеется, рак. Самым красивым всегда достается рак. Болела она недолго, умерла быстро и легко, а помнили мы ее долго, дольше, чем тех, о ком думали, что любим их, больше, чем ее. Мы не забывали Эвелин. Моя печаль по ней была тяжелее, чем у остальных, словно она была для меня кем-то вроде любовницы, что было не так. Помню, как однажды мы с ней вдвоем отправились в недальнюю поездку. Она сидела за рулем и сказала: «Почему ты сегодня не поехала со мной прокатиться?» «Как это я не поехала? Я же здесь, рядом с тобой, в машине». «Ты так думаешь?» — только и сказала она. И была права. Я была со своими заботами, а не с ней. У Эвелин был сын от первого брака. Они виделись раз в неделю. Она очень страдала из-за сына, из-за того, что они не вместе. Как-то она сказала мне: «По субботам, когда он приходит, я бываю с ним, а не возле него». Он женился, и сейчас у него прекрасные дети. Но я до сих пор считаю, что Эвелин, его мать, была и останется самым лучшим, что выпало ему в жизни. Однажды ночью, точнее, позавчера, мне снился сон. Сон был невероятным. В этом сне я встретила ее на Трафальгарской площади, вернее, встретила их. Их было пять. Пять Эвелин. Одной еще не было 18, и в жизни я ее такой не видела. Вторая была в первом браке, и в этом возрасте я уже знала ее улыбку и рукопожатие, которое оставляло впечатление того, что в твоей ладони оказалось что-то бесценное, что-то из серебра. Третьей было около 30 лет, и вокруг ее глаз собралось немного усталости. Она как раз собиралась выйти замуж за моего брата. У четвертой была определенная твердая улыбка, более твердая, чем прежде. А пятая была та бледная Эвелин, которую мы провожали до могилы. Все пять приветливо гладили меня по щекам и говорили: «Не грусти, что нас больше нет с тобой. Мы все равно где-то здесь рядом. Совсем близко. Мы не оставили тебя одну и никогда не оставим.